жил был на свете гонщик. Противников был он погонщик. Участвовал в нелегальных гонках. Прыгал выше всех на горках. Он сбил сотню легковушек. Сбил тьму кошачьих тушек. Сбил миллион машин. Проколол миллиард шин. Гонщик нелегальный. Профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Он обгонял постоянно, трезвый и даже пьяный. Гараж у него бесконечный, к машинам он не беспечный. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Но однажды он убился, по воле судьбы разбился. По дороге он прибавил спида, воздух взлетел от нитроксида. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Гробом была ему машина, похоронили треск шины. Цветами языки огня, вот такая вот фигня. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности. Гонщик нелегальный, профессиональный. Едешь на всей скорости, нет тебе покорности.